и его тогдашние письма дышат мещанским благодушием. Читая их, с трудом можно представить, что автор их когда-то писал доклады о проблеме нравственности у Михайловского, участвовал в ответственных политических совещаниях, был членом международных социалистических конгрессов. Они выдержаны в духе того слащавого сентиментализма немецкого мещанина, который так режет ухо русского интеллигента. К русскому языку в своих письмах Азеф не прибегает, хотя госпожа Н. в известных пределах им владела. Но порой с его пера срываются отдельные русские слова. Это тогда, когда он хочет изругаться особенно грубо. В этих случаях в письме среди сплошного немецкого текста мелькают начертанные латинскими буквами те грязные выражения, хорошее знание которых госпожа Н. вынесла из ее прежней жизни в России, из общения с миром Владимировичей и их блестящего окружения. Порой необходимость употребления этих выражений ни в коем случае не вытекает из предыдущего текста писем. В этих случаях нельзя отделаться от ощущения, что Азеф бросает их просто для того, чтобы отвести душу, просто потому, что употребление их ему вообще приятно. Это бывает у людей, которым долго приходилось сдерживать свободное выявление той или иной стороны своего «я», и которые затем получили возможность освободиться от этих ограничений. О круге духовных интересов Азефа по письмам судить трудно. Слишком мало таких интересов было у госпожи Н., чтобы Азеф полностью развертывал перед нею эту сторону своего «я». Только время от времени делится он с ней своими соображениями о положении дел на бирже, обнаруживая наличие у него неплохого нюха биржевика. Да еще очень любопытны даваемые им описания различных шантанов и варите, которые он постоянно посещает во время своих поездок. Госпожу Н. по ее прежней профессии эти учреждения, конечно, не могли не интересовать. И Азеф пишет ей настоящие доклады на эти темы, обнаруживая при этом незаурядную эрудицию специалиста. Варите венские он сравнивает с парижскими, берлинскими, петербургскими и другими. Входит в детали, в мелочи. Настоящие лекции по курсу сравнительного шантановедения, наука, в знакомстве с которой Азеф, очевидно, свободно мог состязаться с госпожой Н. Как сильная страсть у Азефа выявляется любовь к азартным играм. Возможно, что этим путем он удовлетворял свою потребность в острых ощущениях и сглаживал разительность перехода от нервно-напряженного состояния всегда рискованной игры на два фронта к почти безмятежному житию полурантье-полубиржевика. Во всяком случае, в отставном провокаторе обнаружился азартный картежник. Недовольствуясь регулярными пульками в Берлине, он ведет большую и азартную игру во время своих летних поездок на курорты юга Франции. Играет он так, что порой остается без гроша в кармане и бывает вынужден по телеграфу просить о присылке денег для того, чтобы покрыть счета и иметь возможность купить билет на обратную дорогу. Проигрыши воспринимает тяжело, но не столько из жалости к потерянным деньгам, сколько от огорчения, что у него нет счастья. У других, писал он госпоже Н., в одной из таких горьких минут —